Глава 23. Явление еще одной светлой. Кошмарик вырвался вперед практически сразу. Даже наплевал на скрытность, видимо, дела были совсем плохи. Я подобрала подол голубого платья, мысленно отвешивая себе пинка за то, что не переоделась в свою обычную одежду. Все равно пышное платье с Лурина не котируется здесь, на Филдросаре. Эльфийки носили все приталенное, огибающее плавный стан и подчеркивающее их стройные фигурки. Я же тут смотрелась как Золушка из последней экранизации, упавшая на площадь Кремля. В кожанке, футболке и черных штанах и то смотрелось бы лучше. Помимо недовольства внешним видом, меня одолевал страх. Кажется, вот-вот должно было случиться то, что Риэль называл «пострадает невинная душа». «Я не должна этого допустить, я не должна», — повторяла вновь и вновь. В какой-то миг пространство подернулось дымкой. Я провалилась в вязкую тьму, чтобы выйти прямо перед летящей черной стрелой. Она летела со свистом, но не имела формы, будто соткана из темной магии. Чисто интуитивно я выбросила левую руку вперед и создала щит света. Шум и гам летел отовсюду, но как только мой щит материализовался, громким хлопком встречая и отбивая атаку стрелы, звуки голосов оборвались. Резким движением убрала защиту, мысленно благодаря феечек, где бы они сейчас ни были. Как только вспышка погасла, передо мной обнаружился бал. Настоящий, эльфийский, только с нечаянными гостями — а именно темнокожими, длинноухими гражданами совсем другого государства. Дроу. Откуда на балу светлых нарисовались дроу, меня даже не спрашивайте. Главное, что темные, что светлые, все ушастые были впечатлены моим появлением до глубины души. За спиной кто-то всхлипнул. Обернувшись, на секунду зажмурилась. Юная девушка стояла передо мной с белыми, как лунный свет, волосами. Остренькие ушки выступали через пряди этой лунной девы, придавая своей хрупкой хозяйке милый вид. Так бы и было, если бы девушка не была до одури напугана. Эрлина. Я запнулась, внезапно поняв, что имени новоиспеченной королевы эльфов не знаю. Чтобы скрасить паузу, кивнула. «Я пришла, чтобы спасти меня», — прошептала девушка, и из уголка ее глаз медленно покатилась слеза. Во мне такая буря проснулась. Резко обернувшись, поняла, что готова разорвать голыми руками любого. В уме не укладывалось, как можно обидеть такую трогательную, искреннюю девочку. Посмотрев буром на дроу, которые до сих пор никак не могли прийти в себя от шока, вызванного моим внезапным появлением, прищурилась. Это помогло мерзавцам разморозиться. Тот, кто стрелял из лука черной стрелой, ловко вытащил из кармана черную сферу и ударил ею оземь. Тьма вырвалась наружу, явно для перемещения. Только у меня такое не прокатит, гаденыши. Я присела на полу, коснулась холодного камня пальцами и позвала стихию мрака к себе. Словно ласковый щенок, она бросилась ко мне, оставляя дроу безуспешно топтаться в центре тронного зала Иншаэля. Тьма почти коснулась меня, когда я развеяла ее светом, заметив перекошенные лица эльфов Светлого дома. В их представлении Дева Света явно не должна дружить с тьмой. Рушить стереотипы лучше постепенно, поэтому я завуалировала добрый призыв к тьме простой работой с чистой энергией. «Растешь, мать!» — похвалил меня Коша, врываясь порывом ветра в двери тронного зала. «Такие вещи сечешь, прям горжусь! Одно не пойму, у тебя недавно, что ли, выброс был? Материнский инстинкт раньше времени проснулся?» Я решила шуточки фамильяра оставить без внимания, повернувшись к дрожащей Эрлине. «Как ее зовут?» «Ланивен». Переводится как «звездное сияние». «Хм, и очень ей подходит, не находишь?» «Да», — согласилась я вслух, улыбнувшись юной королевишне. «Эрлина Лавинин». Девушке достался еще один кивок. Эльфийка вздрогнула, смаргивая еще одну порцию слез. Я старалась говорить громко и отчетливо, чтобы каждый слышал мое вступительное слово. «Я послана на Фелдрасар, скажи, из третьего лунного дома. Вся их вера построена на загадочном свете их спутников. Не удивляйся, другой мир и другие науки». А я и не удивлялась. Мне вообще начинает казаться, что я потеряла эту уникальную способность организма в целом и сознания в частности. Из третьего лунного дома. Как и обещал Коша, народ впечатлился. Эльфы ошарашенно выпучили глаза, а пары эльфиек даже потеряли сознание. Большинство придворных Ланивен шустро склонили головы в низком поклоне, но я заметила парочку самых отъявленных, смелых, так сказать, которые хмуро сводили брови, лихорадочно соображая, что делать. Этим они, если не выдали себя, то пробудили подозрения на свой счет. Уж не их это рук дело. Наглое нападение на Эрлина в тронном зале никак не могло обойтись без помощи Светлого. Надо бы к этой парочке присмотреться. Блондин и брюнет, похожие в остальном друг на друга, а точно братья-близнецы, заметили мой взгляд и стушевались. Свою растерянность им удалось скрыть за низким поклоном. Эрлина всхлипнула, возвращая мое внимание себе. Я продолжила. «Чтобы сказать, последний из рода светлых с этой минуты находится под нашим строжайшим покровительством. Моей завуалированной угрозой прониклись даже дроу. Я с удовольствием продолжала кошмарить народ, начиная рушить стереотипы. Учитывая то, что боги третьего лунного дома всесильны, упаси вас с неба заставлять меня повторять об этом покровительстве дважды». За моей спиной загудела тьма. Глаза Эрлины стали круглыми от шока. Наверняка я сейчас являла собой жуткую картину. Голубое платье, от которого расходится лучами сияние света, и тьма, подхватывающая свет и уводящая его лучи сквозь свой мрак. При виде такого божества даже я бы в штаны наделала. Коша ухнул и довольно потерся головой о мою скулу. Красавица. Сохранять серьезный вид от таких искренних комплиментов было нелегко, но я справилась. Строго посмотрела на дроу и взмахнула рукой, отпуская тьму к ним обратно. «Идите и передайте мои слова своему Эрлину. Пусть хорошо обдумает их, а потом свяжется со мной. Я пока останусь здесь, в качестве наставницы Светлой. Пора научить Ланивен владеть силой света». «Но слияние...» — робко начал один из близнецов, который брюнет. «Слияния не будет», — обрубила на корню, переходя к блефу. «В моем случае даже он был куда весомее приказов любого правителя. Если последнее светлое сольется с источником, не дав потомства, что будет с вашей планетой через век? Вы не подумали?» Эльфы переглянулись с растерянным видом. Тот дроу, который бросался сферой, усмехнулся. Захотелось стукнуть его, но я продолжила играть роль бесчувственной глыбы. Если эта девочка отдаст свои силы и умрет, через 100 лет вся планета будет поглощена тьмой. Ни один кристалл света не станет работать. Знаете, что это будет означать? Так как вопрос был риторический, я продолжила портить настроение эльфам. Мрак воцарится повсюду, а это значит, что ни животные, ни растения не смогут продолжать жизнь. Да, дроу протянут дольше всех, они останутся своей тьме на закуску. Главный дроу вздрогнул, впечатлившись своим будущим, которое он только что сам всем не организовал. «Когда из еды останется одна вода, — продолжила добивать я, — вы опуститесь до каннибализма. Будете пожирать свой народ, пока не останется кто-то один. Хватит!» — крикнул дроу, поднимая руку, чтобы остановить мои безжалостные речи. «Я все передам нашему Эрлину. И хоть Эланис молод и порывист, он примет правильное решение». Эланис — темное сердце. услужливо помог с переводом кошмарик. Красиво, а главное точно. Кто еще мог покуситься на жизнь этой маленькой очаровашки? Эрлин, Альтенары мне уже не нравится. Не спеши, моя прелесть. У Эрлина туча советников. Парня могли уговорить так лихо, что он сам не понял, как согласился на покушение. Ты противоречишь сам себе. То он темное сердце, то теперь слабак. Я не говорил, что Эланис слабак, — недовольно буркнул Коша. Просто призываю тебя не спешить и по возможности учитывать все. Я ничего не ответила, провожая взглядом исчезнувших в темном портале дроу. Вперед вышел белокурый эльф-близнец. «Что ж», — хлопнул мужчина, возраст которого я не могла определить даже навскидку, — «мы благодарны вам». «Руслана», — снова назвалась своим именем я. «Богиня Руслана, мы благодарны вам за нашу Эрлину и ее свет. Ваше покровительство — честь для нас». «Не думаю». «Что, простите?» Понимая, что глупо обрывать учтивые речи этого леголаса, без уточнений понятно, что он при дворе Ланивен играет не последнюю роль, раз взялся меня приветствовать от лица всех присутствующих. Но этот ушастый не нравился мне от слова совсем. Ни он, ни его брат. Однако, раз уж я взялась быть стервой, то буду ею до конца. Наше покровительство принадлежит одной Ланивен. Выплюнула я, злобно прищурившись. Мой шаг навстречу был встречен глубинным страхом. Эльф смотрел на меня, застыв каменным изваянием. Я злорадно ухмыльнулась. «Думаете, мы не знаем, что здесь происходит, раз не являем своего лика?» «Ты восхитительна!» Не уставал сыпать комплиментами кошмарик. «Со своим бессмертием слилась настолько, что мне уже страшно за отступников других миров». Не сбивай волну. Мы все знаем, и нам надоело смотреть на то, что вы здесь творите. Уничижительный взгляд достался и второму братцу, потом пробежал по остальным придворным Ланивен. Я стиснула челюсти и прошипела едва слышно. Еще один такой проступок, и мы сами заберем у вас светоч. Будете жрать друг друга во тьме, пока не сдохнете. И никто не придет к вам на помощь. Это мое последнее слово. Несмотря на шепот, услышал меня каждый. Я видела это по той концентрации ужаса, которая нависла над тронным залом. Мне понравился эффект, вызванный моим обещанием. Народ понял с первого раза, это прекрасно. Кто не понял, сунув в чистилище. Должен же кто-то разбавить общество двух вредных скряг, не поделивших внука. Коша громко засмеялся, читая мои мысли. Совенок спорхнул с плеча и обратился в огромную стальную пантеру. Еще парочка эльфеек повисли на руках у своих сопровождающих. Атмосфера праздника знатно накалилась. Я обернулась к серой от страха, но держащейся на одном упрямстве Эрлине. «С вашего позволения, Ланивен, на сегодня бал окончен». Светлая махнула дрожащей рукой, и народ ринулся к дверям с такой скоростью, будто Коша сейчас начнет с ними в кошки-мышки играть. На выходе даже небольшая давка получилась. Я отвернулась от этого кардебалета, окончательно игнорируя нервные переглядывания близнецов между собой. Обратилась к девчушке. «Милая, все хорошо?» «Госпожа богиня, зови меня Русланой, детка, тебе можно». «Руслана», — века девушки дернулась, — «позвольте проводить вас...» «Тебя», — поправила девочку снова. Эрлина сглотнула, облизав пересохшие от волнения губы. «Тебя в самые лучшие покои». «О, родная!» Я тихо засмеялась, чувствуя тепло в груди. «Девушка мне нравилась». Всего лишь на каких-то 2 года она меня младше, а я чувствовала возрастную пропасть между нами. Наверное, вина лежит на временном бессмертии, но что уж тут поделать. Эта новая глава моей жизни не могла не оставить на моей личности отпечатки. Я стала совсем другой, уверенной в себе, немного властной, что продемонстрировала сегодня моя манипуляция с людскими страхами. Да, я все выдумала с кристаллом и воцарением тьмы, но мне казалось, что логика в моих словах все-таки была. В ином случае народ бы не поверил настолько быстро. Да и зачем-то меня сюда все-таки пихнули. Вдруг я близка к истине, предположив самое ужасное. Заметив, что Ланивен ждет продолжения, я мягко улыбнулась девушке. Мне не нужны покои, я не сплю. Ем исключительно из уважения к хозяину дома. Тогда, может, вы разделите со мной ужин? Робко спросила Эрлина, переводя дыхание. Мои люди столько всего наготовили, а бал до трапезы так и не дошел. Мои люди, не слуги. Эта девушка мне определенно нравилась. С удовольствием, кивнула со всей искренностью. Разделю. С тобой и твоими советниками. Близнецы, на чей счет я не ошиблась, вздрогнули. А потом лично возьму с них клятву верности. Верно? Брюнет склонил голову, принимая последний шанс на спасение. Только так эти лиходеи смогут оставаться у власти. Он смирился с этим. Он, но не его брат. Глаза блондина забегали по залу, будто тронные колонны помогут найти ему выход. Я хмыкнула, а потом щелкнула пальцами, и каменный пол под блондином в один миг превратился в черную бездну. Эльф вскрикнул и провалился в чистилище. Черноволосый близнец дернулся на помощь своему подельнику, но камень уже вернул свою прежнюю текстуру. Эльф упал на колени. «Прости нас, Руслана, прости, мой брат, поднимись». Поморщилась я, но не от брезгливости. Чтобы не толкнуло этого эльфа на предательство, я видела в нем и достоинство, и силу. А когда сильный человек валяется у тебя в ногах, это неприятно. С твоим братом пока все в порядке. Посидит в темнице душ, пока мы ужинаем. Подумает над тем, что перечить богине даже в мыслях — это чревато. И мы его вернем как раз к моменту клятвы. Брюнет дерганно кивнул, прижимая руки к туловищу с силой строевого солдата. «Вот и славно», — оценила я борьбу мужчины над собой. «Что ж, веди, моя светлая Ланивен». Бледная как смерть, девушка вцепилась в локоть своего советника-предателя, и эльф, взяв себя в руки, повел нас к центральной двери. Я мысленно потирала ладошки. «Какая я коварная злыдня!» «У такой не забалуешь?» «Сам в шоке», — хихикнул Коша, мягко крадясь на стальных лапах за хозяевами нового мира, чуть не упустившего его.